Браун взял стоящий на столе гель, капнул на подушечки пальцев и растер. Осторожно провел смазанными лубрикантом пальцами между губок и неторопливо погрузил два пальца внутрь, слегка провернув кисти, внимательно наблюдая за реакцией на лице девушки. Миссис Филлипс прикрыла глаза, нахмурила лоб и закусила от волнения губку. Было похоже, будто ей это нравилось, хотя вряд ли она когда-либо в этом призналась бы. Рука доктора слегка дрогнула от нахлынувшего возбуждения, он сунул пальцы чуть глубже, а через мгновение не сдержался, протолкнул их на всю длину и развел прямо там в стороны, словно ножницы, ощущая упругие стенки влагалища и касаясь подушечкой большого пальца головки клитора. «Как себя чувствуешь? Все хорошо?» – поинтересовался доктор у своей пациентки. Ответа не последовало, и Браун довольно хмыкнул. «Пора». Он рывком поднялся со своего кресла, вытащил из кармана квадратный прямоугольник презерватива, торопливо разорвал упаковку зубами, стянул штаны до колен, трясущимися от волнения руками раскатал латексное изделие на всю длину перевитого венами члена и через мгновение тихо выругался, отбросив в сторону разорвавшиеся, бесполезные резиновые ошметки. Фуск, церемониться было некогда, да и не очень хотелось, черт с ним, сделаем все по старинке, пробормотал доктор. Ребеночка хотите, будет вам ребеночек. Он сделал короткий шаг вперед, раздвинул согнутые в коленях ноги девушки пошире, приставил головку члена к смазанной женской промежности, надавил, преодолел легкое сопротивление и нетерпеливо вонзил член в горячее, тесное лоно. Девушка инстинктивно попыталась сжать ноги, сопротивляясь и тихонько постановая от непривычного чувства, и доктор на секунду замедлился, выругавшись про себя. Черт, снова не рассчитал дозу или не дождался ее полной отключки. Хотя, плевать, она все равно ничего не вспомнит потом. Браун обхватил руками ноги своей пациентки и рывком подтянул ее к себе, безжалостно впился пальцами в тонкую кожу на внутренней стороне бедер девушки, оставляя на ней синяки и кровоподтеки, резким, нетерпеливым толчком вогнал член как можно глубже, ощущая, как туго обхватывают его орган стенки ее влагалища, и зарычал, словно изголодавшийся хищник. Через пару минут он будет сожалеть о содеянном, как это обычно бывало, но сейчас ему было абсолютно плевать. Несколько торопливых, не сдержанных поступательных движений, док почувствовал, как его член напрягся, вздрогнул, раздался вшире, через мгновение выстрелил мощной струей семени прямо в матку бесчувственной пациентки. Со стороны двери что-то тихо щелкнуло, до ушей доктора донесся какой-то подозрительный звук. Он почувствовал движение за спиной, а через мгновение на его плече железной хваткой сомкнулись чьи-то жесткие пальцы. Еще миг, и доктора резко, нагло и грубо дернули, выдернув из пациентки. От сильного и неожиданного рывка в шее врача что-то громко хрустнуло, его развернуло, словно куклу, а через долю секунды в его живот, а затем лицо впечатался чей-то огромный кулак, выбив из доктора дух, дуря все мысли разом. Из глаз посыпались искры, мозг на миг перестал соображать, а дыхание сперло в груди так, что казалось, его сейчас просто-напросто разорвет изнутри. Врач упал на холодный пол, застонав и свернувшись калачиком, а его член на автомате продолжал извергать семя. Фу, едва успела отскочить в сторону Мишель. Он мне чуть туфли не забрызгал. Мерзость какая, значит, не подходи близко, резонно произнес Алекс. Доктор Браун, улыбнитесь. Блондинка поднесла на мгновение компактный фотоаппарат мыльницу к лицу, сделала очередное фото и удовлетворенно хмыкнула. «Отлично. Думаю, этого будет достаточно, урод. Ох и встрял ты, дружище», донеслось до доктора, и он непроизвольно затрясся от ужаса, услышав прямо над ухом этот суровый, хладнокровный, не предвещающего ничего хорошего голос. «Ох и встрял ты, дружище», покачал я головой, видя, как докторишка на полу затрясся то ли от холода, то ли от раскаяния. «Простите, я не виноват», – застонал Браун, немного придя в себя, всхлипнул, размазывая кровавые сопли по своему лицу, и затравленно посмотрел на нас. «Не сдавайте меня полиции, пожалуйста, давайте договоримся, член свой спрячь для начала, урод», – фыркнула юристка. Договариваться он собрался. «А давай уточним один момент, не дающий мне покоя», – повернулся я к Мишель, задумчиво почесав переносицу. «Какой момент?» Наверняка ощущая своей голой задницей приближение неприятностей, отвела блондинка бегающий взгляд в сторону и сделала шаг назад. «В чем конкретно обвиняется наш доктор? Просто в домогательствах? Ну, а я разве не говорила?» С самым невинным видом посмотрела она на меня. «Да что-то не припомню», помотал я головой. Ну, его обвиняют в том, что он насиловал пациенток под наркозом. Что? Не сдержался и рыкнул я, удивившись сам себе. И ты не думала сказать мне об этом, дура? Эй, что ты себе позволяешь? Как со мной разговариваешь? И не кричи на меня, возмутилась блондинка, сурово глядя на меня снизу вверх. Я все контролировала. Нихера ты не контролировала, дура. Ты хоть понимала, что могло случиться? Мишель, сделал я шаг вперед, нависнув над ней, словно скала. Дать бы тебе по заднице хорошенько, солдатским ремнем. Но я не твой парень и не твой отец, так что не буду. Черт, хотелось прибить ее прямо здесь. Вот как так, взрослая девка, юристка, не глупая, вроде, а мозгов как у золотой рыбки. Ну и спасибо, язвительно выкрикнула она мне в лицо. Но впредь я ткнул пальцем в ее грудь, предупреждая меня, если снова надумаешь выкинуть какую-то дурость. Еще чего, я не собираюсь перед тобой отчитываться, упрямо выкрикнула она в ответ. Тогда я увольняюсь к херам. Я не собираюсь быть твоей нянькой и ждать за дверью, пока тебя там. В общем, неважно, обреченно махнул я на нее рукой, сбавив тон и взяв себя в руки. Заявление на увольнение в офисе писать, или достаточно устного уведомления? Секунды три мы мерились с ней упрямыми взглядами. Ладно, прости, сдалась Мишель, потупив взгляд. Я правда серьезно облажалась. Думала, сама справлюсь, без тебя. Ты и так Хендерсона на крючок поймал, из того подвала меня вытащил. Хотела нос тебе утереть. Прости, ты мне с Джимми помогла, напомнил я. Тогда мир, виновато улыбнулась мне блондинка, протянув руку. Мир, вздохнул я, пожал тоненькую девичью ладонь и перевел задумчивый взгляд на Брауна, вставшего на колени и пытавшегося привести себя в какое-то подобие приличного вида. О чем думаешь? Заметила мой взгляд Мишель. Слышал репортаж по радио о маньяке, об убийце с пляжа, уточнил я и кивнул в сторону доктора. Это может быть наш клиент. Клиент, непонимающе нахмурилась девушка. Ну, это может быть он. Да какой из него убийца? Поморщилась блондинка. Он же размазня, только и может в бессознательных девушек тыкать своим отростком. Нахмурилась она и неосознанно одернула подол платья. Где мои трусы, извращенец? Ты меня? Нет, нет, торопливо замотал головой. Я вас и пальцем не тронул, мисс Стоун. Можете проверить. Просто смотрел. Вы такая аккуратненькая там, такая маленькая и... Заткнись, вот урод, извращенец. Ты девушек на пляже убиваешь? Что? Возмущенно пробормотал Браун, наверняка оскорбившись до глубины души таким беспочвенным обвинением. Нет, конечно, я бы никогда. Ну да, конечно, все вы так говорите, фыркнула Мишель. Ладно, нужно вызвать полицию, администрацию, оформить этого ублюдка и... Пожалуйста, только не надо полицию, я заплачу за все, за весь ущерб, взмолился Браун. Как ты за это заплатишь? Кивнула юристка в сторону бессознательно лежащей на кушетке девушки. Тварь, и хватит ныть, сейчас руководство клиники приедет, пусть они с тобой разбираются. В клинике мы провели еще около 2 часов, пришлось успокаивать пациентку Брауна после того, как она пришла в себя, отпаивать ее коньяком из мини-бара и раздавать указания приехавшему руководству. Мишель передала им фотоаппарат с отснятой пленкой и принялась распоряжаться, строгим профессиональным голосом, не терпящим возражений, что делать и как действовать дальше. С пострадавшими девушками нужно уладить все максимально корректно. Компенсации, извинения, моральная поддержка. Этого, она кивнула на сидящего у стены с опущенной головой Брауна, уволить задним числом. Через пару дней сдать в полицию. Думаю, вы сумеете договориться, чтобы имя вашей клиники не всплывало в прессе. Если девушкам понадобится юрист, дайте им мой номер. Пусть связываются. Мы все уладим. Спасибо вам за помощь. Поблагодарили нас владелица и владелица клиники, ухоженные, дорогие, знакомые лица. Где-то я их уже видел. Актеры или какие-то знаменитости, не припомню. Ни за что. Это моя работа. Сухим деловым тоном произнесла юристка, коротко кивнула мне и взглядом указала на выход, миссия выполнена, пора уходить. Мы выбрались из уже успевших надоесть нам, роскошных и холодных коридоров клиники на улицу, одновременно вдохнули грудью чуть остывший вечерний воздух, переглянулись и не сговариваясь, двинулись к машине. Фуцк, реально поддувает, недовольно поморщилась Мишель, одергивая свое короткое платье, и только попробуй мне засмеяться или даже улыбнуться. Кивнула она в мою сторону быстрый взгляд. Уволю нахрен. Да я даже не думал, улыбнулся я краем губ. Вот и хорошо, Едем в офис. Хотя, нет, отвези меня домой, на сегодня приключений хватит. Тут недалеко, неопределенно махнула моя начальница в сторону шоссе. Что? Тут же перехватила она мой задумчивый взгляд. Да так, ничего, спрашивай уже, вздохнула Мишель, остановившись около пассажирской двери своего Мерседеса и не торопясь садиться внутрь. У тебя же есть парень, стал я напротив, положив руки на крышу авто и внимательно взглянув в лицо блондинки. Вроде, есть, и вы не, мы решили подождать до свадьбы, если тебе так уж интересно. Все, доволен, фыркнула девушка, не то, чтобы доволен. Но теперь хоть все прояснил для себя. Поехали уже, скомандовала блондинка и легко запрыгнула на переднее пассажирское сиденье. Жила Мишель действительно недалеко от клиники, всего 7 минут езды. Дом юной мисс Хадсон оказался в одном из тихих, утопающих в зелени районов Беверли-Хиллз. Наверняка я видел что-то похожее в голливудских фильмах 90-х или сериалах, а теперь наблюдал за этим вживую. Было необычно и в чем-то даже интересно. Высокие пальмы, ровные, как по линейке, живые изгороди, яхты на свежеподстриженных лужайках, уютный свет из окон дорогих домов, шикарные авто, приветливые и вежливые соседи. Да уж, девочка явно не из бедной семьи, раз живет в таком райончике. Я аккуратно припарковал Мерседес у тротуара, рядом с домом, в который ткнула пальчиком Мишель, заглушил двигатель и выбрался из машины следом за девушкой. «Держи». Протянул я ключи хозяйке автомобиля и задумчиво покрутил головой по сторонам. «А как мне тут у вас найти автобусную остановку, не подскажешь?» «Да никак», – пожала плечами Мишель. «Это Беверли-Хиллз, детка. Здесь на автобусах не ездит, только если на школьных, да и то не всегда. Бери машину», – вернула она мне ключи, – «завтра в офисе вернешь». «А ты как до офиса доберешься?» «Хм, точно», – нахмурилась блондинка. «Тогда утром заедешь за мной, и поедем вместе». «Точно нет автобуса?» – на всякий случай переспросил я, прикидывая в уме, что вставать в таком случае придется как минимум на полчаса раньше и точно нельзя будет опаздывать. «Точно!» – усмехнулась Мишель. «Ладно», – подкинул я ключи в руке. «Завтра в 8 заеду за тобой». «В 7!» – тут же поправила меня моя начальница, сурово глянув в мою сторону. «И без опозданий!» «Ладно, в 7!» – сдался я. «Тогда до завтра, стажер!» «До завтра, босс!» – устало вздохнул я, проводил девушку взглядом до массивной входной двери ее особняка, сел в машину, завел двигатель и неторопливо покатил по Бидфорд-драйв в сторону своего скромного угла в Венес-Бич. Глава 7. Человек с восточного побережья. Месяц назад. Старый полузаброшенный аэродром Санта-Моники. Время. 22:30. На единственной идеально вычищенной взлетной полосе, освещенной тусклыми лампами старых фонарей, ревели моторы и горели фары дюжины мотоциклов, выстроившихся полукольцом у грузового терминала. В воздухе витал тяжелый запах бензина, горячего асфальта и табачного дыма. Джимми стоял впереди своих парней, засунув руки в карманы куртки и пристально вглядываясь в темное брюхо частного самолета, приземлившегося всего минуту назад. За его спиной едва слышно переговаривались суровые байкеры, а сам владелец бара хмуро молчал. Джимми был весь на нервах. Незапланированный визит человека из верхушки организации редко заканчивался чем-то хорошим, скорее, наоборот. А это могло значить только одно: боссы им недовольны. Люк фюзеляжа дрогнул и через несколько секунд тяжело опустился, коснувшись краем о пыльный асфальт. Внутри самолета мелькнули силуэты симпатичных стюардесс в коротких юбках, а следом за ними показались и сами пассажиры. Отодвинув девушек в сторону, по ступеням спустились двое коренастых, налитых тяжелой силой мужчин в строгих темных костюмах, с выпирающими в районе подмышек кобурами и выделяющимися под тонкими рубашками скелетами бронежилетов. Они окинули равнодушным взглядом стоящую перед самолетом кучку байкеров и глянули по сторонам. Один из них едва заметно кивнул, на миг повернувшись к темному зеву распахнутого в самолете люка, и неподвижно замер, словно хорошо обученный сторожевой пес. Неторопливой, ленивой походкой и грацией хищника, по трапу сошел высокий, стильно одетый человек, похожий то ли на банкира, то ли на инвестора крупного фонда. Ровная спина, уложенные назад волосы, слегка тронутые сединой, уверенный, пронизывающий насквозь взгляд, тяжелые часы на запястье, запах дорогого парфюма, костюм за 20 тысяч долларов и туфли, стоимостью ничуть не меньше. Санчес внимательно посмотрел мужчина на стоящего в 2 метрах от трапа владельца байкерского бара. «Да, мистер Хоукинс, это я», Джимми сделал 2 шага вперед, протянул руку для рукопожатия и краем глаза заметил, как напряглись двое псов за спиной гостя. «Рад видеть вас в Лос-Анджелесе. Машина готова?» «Да, сэр», — кивнул Джимми на огромный черный Chevrolet Suburban, припаркованный чуть в стороне от посадочной полосы. «Хорошо, поедешь со мной, нам нужно поговорить по дороге», — коротко распорядился Хоукинс. «Пошли». Он без лишних церемоний двинулся в сторону темнеющего на обочине автомобиля, занял место на заднем сиденье справа и расслабленно закинул одну ногу на другую, равнодушно уставившись в темное окно. Один из охранников опустился рядом с водителем, второй придержал заднюю дверь открытой и коротким холодным взглядом велел Джимми садиться. Санчес покорно забрался в салон, устроившись между двумя мужчинами, и на миг почувствовал себя словно зажатым в тисках. Левая пассажирская дверь тихо хлопнула, щелкнули замки, и мотор под капотом глухо зарычал. Машина плавно тронулась с места, неторопливо выкатившись с полутемного аэродрома, миновала потрескавшиеся бетонные плиты, старенький шлагбаум и вырулила на темное шоссе. Следом за «Chevrolet», глухо урча двигателями, потянулась вереница мотоциклов, словно живая, хищная свора стальных зверей, взявших машину в плотное кольцо. А где-то далеко впереди яркими огнями сверкал неспящий и шумный Лос-Анджелес, рассыпавшись по холму миллионами огней. Санчес первым нарушил тишину прилетевший на самолете гость. «Объясни мне, почему я должен терпеть твой идиотизм?» «Сэр, я...» «Молчи», — лениво отмахнулся Хоукинс. Он медленно достал сигару из внутреннего кармана, чиркнул бензиновой зажигалкой, закурил и неторопливо выпустил в приоткрытую щель окна густой белый дым. «Твои бары», — продолжил Хоукинс, — «не приносят нам прибыли, как и остальной бизнес. Твои люди — безмозглые бродяги. Ты устраиваешь драки вместо реальных сделок, срываешь сроки, поставки, стелишься перед полицией, как шавка. Ты теряешь районы и даже то влияние, крохи которого у тебя были. Ты топчешься на месте, когда должен развивать вверенные тебе территории наше присутствие в Лос-Анджелесе». Хоукинс тяжело вздохнул, глядя в окно, выпустил очередную порцию дыма и заговорил снова. «В Техасе наша организация за год взяла под контроль половину города. В Майами контролируется весь порт. А ты что, перевариваешь вонючие пойла в Сан-Педро?» Он небрежно стряхнул пепел прямо под ноги и повернул голову, взглянув в упор в лицо собеседника. «Сколько тебе еще времени нужно, чтобы перестать быть посмешищем?» Джимми промолчал и лишь крепче сжал свои большие кулаки. «Слушай внимательно». Хоукинс брезгливо поморщился, а его голос стал холодным и тяжелым, как бетонная плита. «У тебя 3 месяца. Либо ты кратно поднимаешь наши доходы и расширяешь влияние в городе, либо мы назначим на твое место нового человека, умеющего думать, а тебя закопают вместе с твоими барами». Бармен зло выплюнул последнее, словно гость с восточного побережья. «Я понял, босс», — проронил Джимми. «Вот и хорошо. Время пошло, Санчес. 3 месяца». Джимми опустил голову и лихорадочно принялся перебирать варианты в уме. Успеет ли он что-то сделать за жалкие 3 месяца, отпущенные ему организацией? А самое главное, что... «Сейчас я поставил Мерседес Мишель возле дома, забежал к себе, помылся, переоделся и двинул в бар Джимми». Утопающее в океане солнце окрашивало воду в красно-оранжевые оттенки, теплый вечерний воздух, смешанный с солью и ароматами из многочисленных закусочных, щекотал нос, а уже привычный запах асфальта, выгоревшего за день под калифорнийскими лучами, намекал о приближении ночи. Я мельком оглянулся, перебегая дорогу, заметил грязноватый Chevrolet Caprice со стертыми от времени номерами, который я видел уже не в первый раз за последние несколько дней, обратил внимание на парня в бейсболке за рулем, прячущего глаза и старающегося держаться от меня подальше, не теряя при этом из вида, и неторопливым шагом двинулся по людной аллее. Интересно, кто мог приставить к моей скромной персоне настолько дилетантскую и топорную слежку? Хотя нужно отдать парням должное, они реально стараются. Опыта не хватает, но зато рвения и упорства хоть отбавляй. И это ведь не первый день. Копы? Вряд ли. На них это совсем не похоже. Адвокаты? Хм, не думаю. Эти ведут расследование в офисах. Хотя, Мишель рассказывала о частных сыщиках, с которыми они работают. Но это точно не они. Частники бы так не налажили. По крайней мере, я бы засек их не в первые же секунды. Остается Джимми. Похоже, глава байкерской банды начал всерьез задумываться, кто я такой на самом деле и откуда у меня такие странные познания и навыки. И нельзя сказать, что я виню его за это. На его месте я бы поступил точно так же, только парней подобрал бы чуть посмышленнее. Я дошел до бара, зашел в шумное, наполненное гулом голосов и запахами дешевого пива помещение, на секунду замер на пороге, нашел взглядом Джимми и двинулся в сторону здоровяка. Где-то в углу друг от друга лязгнули бильярдные шары, за барной стойкой толстяк в майке громко общался с официанткой, а у старого музыкального автомата две байкерши в коротких шортах тыкали кнопки, выбирая очередную песню и громко споря, кого поставить, Бон Йови или Аэросмитх. Джимми сидел за столиком у дальней стены, с бутылкой пива в руке и хмурым взглядом, уткнувшись в свои мысли. Завидев меня, он слегка кивнул и приглашающе махнул рукой. Я опустился на стул напротив, откинулся на спинку и задумчиво посмотрел на хмурого байкера. «Неприятности?» – поинтересовался я. «Да так, не больше обычного», – вздохнул Джимми. «Месяц прошел, а я так ничего и не успел сделать». «Месяц?» – переспросил я, не понимая, о чем он. «Месяц, не забивай голову, малый», – отмахнулся бармен, делая несколько глотков подряд из горлышка бутылки. «Это не твои проблемы. Это твои ребята третий день за мной по городу катаются?» — спросил я напрямую. «Мои?» — не стал он отрицать очевидное, растянув легкую, едва заметную усмешку в уголках губ. «Заметил все-таки?» «Заметил. Плохо работают. Непрофессионально. Да где же взять тех профессионалов?» «Послал, какие были». «Зачем?» — усмехнулся я. Джимми сделал еще один глоток пива, поставил бутылку на стол и задумчиво покрутил ее пальцами, повернув этикеткой к себе. «Просто хотелось понять, кто ты такой. Сам понимаешь, ты взялся непонятно откуда, легко втерся в доверие. Вон, Джо и Бак за тобой как собачонки бегают и в рот заглядывают. Пацану, чуть ли не в два раза младше их, хотя изначально хотели тебе кадык вырвать. Начал решать мои проблемы. Девчонку свою вытащил из-под пуль, еще и припряг меня ее охранять, будто я на тебя работаю, а не наоборот. Что я должен был подумать? Кем я могу быть, по-твоему?» — усмехнулся я. «Копом под прикрытием, федералом? Не думаю, что туда берут таких молодых. Я обычный паренек с провинциальным акцентом и большими мечтами, приехавший покорять Лос-Анджелес». «Ну не знаю», — задумчиво протянул бармен. «А ты ведь еще и слежку обнаружил. Значит, ждал ее. Обычный паренек на такое даже внимания не обратил бы». Джимми смерил меня задумчивым взглядом. «Не обратил бы», — согласился я и равнодушно пожал плечами. «Значит, я федерал. Прямиком из Федеральной Академии, или как там она называется». «На федерала ты не похож», — отрицательно покачал головой Джимми. «В Куантика берут только с 23 лет, после службы в армии и с хорошим образованием, плюс полтора года обучения. То есть, тебе должно быть как минимум 25, чтобы быть их агентом. Да и вообще ни на кого не похож, тут ты прав», — вздохнул мой собеседник, сцепив пальцы в замок и не переставая внимательно разглядывать меня. «Хотя, знавал я одного парнишку, выглядел он на 15, а на деле ему было далеко за 30. Но то был особый случай», — Джимми поморщился. «Медицинская хрень, заторможенное развитие. Ты и под это не подходишь». Он сделал небольшую паузу и снова задумчиво покрутил бутылку на столе, не отрывая донышко от столешницы. «Я бы еще предположил», — продолжил байкер спустя минуту, — «что кто-то из конкурентов внедрил тебя к нам. Но нет у нас настолько умных конкурентов», — хмыкнул он. «Так кто ты такой, Алекс?» «Может, я просто любопытный. Люблю разбираться в вещах, смотрю по сторонам, все замечаю». «Любопытство – опасная штука», — Джимми тяжело вздохнул. «Иногда». Мы оба замолчали. На заднем плане шумел бар, лязгали бильярдные шары, смеялись девушки, что-то горланили подвыпившие байкеры, из открытого окна доносился шум океана и глухой рокот моторов подъехавших на стоянку байков, а где-то в глубине зала заиграла «Свит Чилта Мини». Джимми откинулся на спинку стула, закинул руки за голову и произнес тихо, почти задумчиво: «У меня к тебе есть предложение, Алекс». «Предложение?» — удивился я. «Угу. И я хочу, чтобы ты хорошенько подумал, прежде чем ответить». Он сделал короткую паузу, глянув на мгновение в окно. «У тебя есть голова на плечах, и мне это нравится. У тебя есть шанс занять место в нашей быстро растущей организации. Хорошее место. Рядом со мной, а не где-то на побегушках. Не сразу, конечно, но с твоим нестандартным мышлением и любопытством», — Джимми усмехнулся, — «это будет быстрее, чем ты думаешь». «В чем подвох?» — поинтересовался я. «Нужно убить кого-то, пройти посвящение или набить себе герб братства на заднице». «Не так радикально», — покачал Джимми головой, снова не сумев сдержать улыбку. «Но ты должен понимать, спрашиваться с тебя будет строже. Это уже следующая ступень, а не мальчик посыльный». «Хаем», задумчиво хмыкнул я. «У меня будет время подумать». «Будет», кивнул байкер. «Поедешь со мной сегодня. У меня намечается одна встреча. Хочу, чтобы ты поприсутствовал, посмотрел своим любопытным взглядом со стороны и сделал кое-какие выводы для меня. Заодно и подумаешь». Джимми взял бутылку, опрокинул оставшиеся капли пива в себя, недовольно поморщился и резко поднялся со своего места. «Поехали», — коротко распорядился он. «Встреча через час. Нам лучше не опаздывать». Мы вышли на стоянку позади бара. Джимми забрался за руль своего старенького грязно-серого Ford Bronco. Я плюхнулся на пассажирское сиденье. Мотор тяжело заурчал, машина качнулась на амортизаторах и медленно двинулась в сторону шоссе, шурша колесами по навеянному ветром песку на асфальте. Следом за нами, словно две тени, пристроилась парочка байкеров на Харлиях, держась на короткой дистанции и не отставая ни на фут. Джимми вырулил на темную улочку, свернул пару раз, петляя между спящих кварталов, выехал на оживленную трассу и прибавил газу. Мы ехали минут 15, по окраине, минуя старые заправки, пустые мотели и уже закрытые в это время магазинчики. На горизонте тускло мигала трасса 405, а над ней висел желтый смог большого города. Минут через 5 мы свернули в сторону побережья. Джимми пропустил какую-то незнакомую машину вперед, окинул внимательным взглядом водителя и заметно выдохнул, убрав руку с рукояти лежащего в боковом кармане двери Глока. Ветер с океана принес запах соли и сырости, из-за редких пальм промелькнули огоньки старых портовых складов. Минут через 10 Джимми сбавил скорость, свернул на темную дорогу из коричневого гравия и неторопливо выкатил к какой-то заброшенной стоянке у обшарпанного придорожного кафе. Вывеска «Sunnes Diner» мигала неоном, буквы местами перегорели, а проводка за вывеской тревожно искрила время от времени. На парковке стояли пара ржавых пикапов и фургон с облезшей рекламой сантехнических услуг. Окна забегаловки выглядели давно немытыми, мутными светлыми пятнами на фоне остального заведения, словно их не чистили с самого открытия кафе. Джимми поставил свой форт поближе к входу, выбрался из машины, перекинулся парой слов с байкерами, припарковавшими свои мотоциклы в тени старых деревьев, и через минуту вернулся ко мне. «Идем», — коротко бросил он, уверенным шагом двинувшись в сторону здания. Колокольчик на двери глухо звякнул, и я с интересом оглядел пустой зал придорожной кафешки. Клетчатые полы с грязными разводами, несколько потертых столиков, красные диваны с потрескавшейся обивкой, облезшая стойка и два неработающих музыкальных автомата у стены. Внутри пахло кислым пивом и мокрой тряпкой, которой совсем недавно кто-то протер плитку, стараясь привести ее в первоначальное состояние, но сделав только хуже. За окнами глухо шумел океан, а тусклый свет неоновой вывески делал пятна на полу похожими на расплывшиеся лужи крови. За стойкой, у старого пивного крана, лениво протирая высокие бокалы, скучал седой, еще не совсем дряхлый старик в мятом фартуке, явно хозяин этого славного заведения, тот самый Санни. Вытянутое, сухое лицо с прожилками старых шрамов на скулах, сеточка морщин на лбу и под глазами от яркого южного солнца, и внимательный, цепкий взгляд прожженного зэка из-под густых, мохнатых бровей. Не знаю, как в США, но если бы это был русский, я бы безошибочно определил в нем коронованного вора в законе, проведшего большую часть своей жизни за решеткой. Старик поднял на нас глаза, кивнул в приветствии и без особого интереса вернулся к своему занятию. Мы с Джимми прошли через пустой зал, заняли массивный стол у дальней стены, явно рассчитанный на большую компанию, и опустились на тяжелые деревянные стулья. Джимми сел лицом к входной двери, а я устроился рядом, смахнув со стола пару раздражающих меня крошек. Со стороны стойки донесся глухой щелчок и скрип. Санни откинул часть барной столешницы в сторону, выбрался наружу, и шаркая по кафельному полу двинулся в нашу сторону с подносом в руке. Остановился перед нашим столиком, молча разложил перед нами тонкие картонные подставки для напитков, поставил на них два ледяных бокала пива, также молчаливо развернулся и пошаркал обратно. «А можно кофе, уважаемый?» — окликнул я его в спину. Старик замер на полпути, обернулся и окатил меня тяжелым взглядом. «Кофе?» — сухим, скрипучим голосом удивленно пробормотал он, словно слышал это слово впервые. «Кофе?» — подтвердил я. «Это как чай, только не из листьев, а из зерен. Обычно заваривается в кофемашине и подается в маленьких смешных стаканчиках». «Будет тебе кофе, умник», – пробурчал старик, усмехнувшись уголками рта, и удалился в сторону кухни. «Ждем кого-то», – повернулся я к Джимми, «как только мы остались одни». «Нет», – хмыкнул байкер, «просто заехали вдвоем посидеть в тишине». «Хм, кажется, я на него плохо влияю». «Ждем, конечно», – добавил он уже серьезнее, «скоро люди подтянутся. Ты просто наблюдай за всем и слушай внимательно, не лезь, потом поговорим». Я молча кивнул и скользнул взглядом по пустому залу, пытаясь понять, что же мы здесь делали и с кем встречаемся. В дальнем углу потрескивал лопастями старый вентилятор, колонка под потолком скрипела вечерним радиоэфиром, а свет фар подъезжающих к забегаловке машин на мгновение залил мутные окна желтым, грязным светом. Вот и гости. Глава 8. Сходка. Входная дверь забегаловки тихо скрипнула, над головами двух мужских фигур, возникших на пороге заведения, глухо звякнул дверной колокольчик. Незнакомцы окинули зал внимательным взглядом, остановились на нас с Джимми и уверенным шагом двинулись к нашему столику. Короткие стрижки, тяжелые золотые цепи, свободные рубашки в классическом чело-стиле, застегнутые только на верхнюю пуговицу, мешковатые штаны, болтающиеся на бедрах, татуировки слезы на левой щеке и огромной черной цифры 18 в готическом стиле на шее. Латиносы. Один чуть старше, лет 30 с небольшим, уверенный, с хитрым прищуром. Второй, моложе, коренастый, быстрый, с вызовом и легким презрением во взгляде. Оба шли неторопливым, пружинищим шагом, но в каждом их движении чувствовалась сдержанная угроза, как у животных, которым достаточно малейшего сигнала, чтобы вцепиться в глотку добычи. Они подошли к нашему столу, молча кивнули Джимми, постояли немного, не стесняясь разглядывая меня, и уселись с самого краю, откинувшись на спинки, сложив руки на груди, широко расставив ноги и небрежно покачиваясь на стульях. Кажется, Джо что-то рассказывал мне о них. Банда с 18-ти краткой улицы, если не ошибаюсь, держат школы, закусочные, углы улиц. Продают все, что горит, нюхается или стреляет. Злые на весь мир, дерзкие и быстрые на расправу. Славятся своей жестокостью и легкостью, с которой убивают по пустякам. Сначала делают, потом думают. Если вообще думают, конечно. На улице снова зашуршали шины машин по гравию, привлекая взгляды всех собравшихся в кафешке к входной двери. За окнами погасли фары, дважды хлопнули автомобильные двери. И через минуту колокольчик над дверями в очередной раз встревоженно звякнул. Снова двое. Здоровые, бородатые, кожаные куртки с эмблемами, грубые лица, потертые джинсы. Хм, байкеры, точно не из наших. Наших я уже успел более-менее запомнить по бородатым лицам. Этих видел впервые. Интересно, кто они? Конкуренты Джимми или партнеры по бизнесу? Один, сплошь в татуировках, расползавшихся по шее до самого уха. Второй, с растрепанными, выгоревшими под солнцем, светлыми волосами, ярко-голубыми глазами и широкими плечами. Больше похож на австралийского серфера, чем на байкера. Обоим лет по 40, не меньше. Мужики не спеша прошли к столу, тяжело ступая по полу поношенными армейскими ботинками с толстой, рифленой подошвой, и опустились на стулья ближе к латиносам, откровенно игнорируя Джимми. Перекинулись с мексиканцами приветствиями, скользнули под Джимми и мне недовольными взглядами и демонстративно отвернулись к окну. Непростые ребята. С улицы донесся звук шагов, и через пару секунд дверь устало распахнулась перед очередными посетителями. Сразу четверо. Двое ухоженных, в лакированных туфлях и темно-серых, строгих костюмах, с пижонски торчащими красными уголками носовых платков из нагрудных карманов, словно сошедшие с рекламного плаката Армани. С легкими улыбками на лицах и небрежной черной щетиной на щеках, итальянцы, а вот двое других. По спине почему-то пробежал холодок, словно я встретил старых знакомых, хотя видел их впервые, русские. Не знаю, как я понял это сразу, то ли по золотым зубам, то ли по синим пальцам с набитыми на них наколками. Братва, итальянцы и русские, хм, когда-то итальянская мафия держала весь Восток железной хваткой. Если не ошибаюсь, это было давно, в 60-х, 70-х, эти времена давно прошли. В начале 90-х итальянцы начали стремительно терять свое влияние и сдавать позиции из-за федералов, взявшихся за них всерьез. Но как ни крути, они все равно были еще достаточно сильны и представляли собой серьезную силу, даже в таком плачевном для себя состоянии. И уж точно не тратили время на сходки мелкой шпаны, к которым я условно причислял банду Джимми. Что они забыли здесь? Джинми явно не из их лиги. А вот русские. Русские в 90-х тесно сотрудничали с итальянцами, это я хорошо помню. С помощью итальянцев они закрепились здесь и начали проворачивать свои первые схемы. Партнеры, хотя, нет, скорее, пешки. В 90-х итальянцы использовали их, как дешевую рабочую силу. Воровать, возить, крышевать. Относились к русским с легким презрением, но с удовольствием использовали их как инструмент, когда те были им полезны. Заметив русских, Джинми заметно напрягся и нахмурился. Кажется, он тоже не ожидал их здесь увидеть. Он со скрипом отодвинул стул и поднялся навстречу новым действующим лицам в этой небольшой придорожной закусочной. «Ты же не против, Джинми?» Просчитав ситуацию, обезоруживающе улыбнулся старший из парочки итальянцев, протянув руку в приветствии, схватив ладонь Джинми в две свои и задержав чуть дольше положенного. «Я привел новеньких. Пусть послушают, вникнут. Полезные ребята, Виктор и Сергей», — представил он братков, стоящих у него за спиной. «Хорошие ребята, правильные». «Хорошо», — Джинми коротко кивнул, внимательно глянув на двух русских. «Пусть вникают». Не успели они пожать друг другу руки и занять места за столом, как дверь заведения снова распахнулась, и 10 пар глаз, как по команде, посмотрели в сторону входа. Похоже, сегодня забегаловка Санни увидит посетителей больше, чем за весь предыдущий месяц. В этот раз на пороге стояли трое совсем молодых чернокожих парней, судя по лицам, едва переваливших 18-летний рубеж. Широкие штаны, синие банданы на головах, золотые цепочки на шеях, тяжелые, самоуверенные взгляды с легкой насмешкой. «Крепсы», — презрительно бросил кто-то из мексиканцев и демонстративно отвернулся в сторону. «Представители ЦРИПС, а этих каким ветром сюда занесло? Наглые, самоуверенные, дерзкие, как стая волчат». Один, чуть старше, с тонкой, острой ухмылкой, скользящей по губам. Второй, низкий и коренастый, все время озирался по сторонам, будто примиряясь, в кого вцепиться. Третий, самый молодой, щуплый, но с вызовом в голодных глазах. «Че, папашки?» — дерзко бросил один из парней, приблизившись к столику и с усмешкой оглядев собравшихся здесь мужчин. «Как дела? Как поживает ваш артрит и простатит? И разве вам не пора выпить теплого молочка и баиньки?» Он наперся ладонями о спинку стула, будто собирался продолжать стебаться, но Джинми устало махнул рукой. «Садись уже, Дилок, хватит поясничать». «Как скажешь, Джинми», — ухмыльнулся тот. «Но мне все же кажется, что вам пора уступать место молодым. Ваше время ушло». Двое крипсов сели напротив нас с Джинми, третий молчаливо пристроился за спинами своих друзей, внимательно всматриваясь в лица за столом, а я поймал себя на мысли, что невольно улыбнулся. Не знаю почему, но мне они сразу понравились. В них было что-то живое, настоящее. Что-то, чего не хватало большинству этих сальных байкеров и воняющих потом латиносов. Такими мы были когда-то, обычными пацанами с улицы. Стая, да, настоящая. Маленькая, дерзкая, но спаянная до последней капли крови, готовая драться за своих до конца. ЦРИПС, я много слышал о них, да и кто не слышал. Знаменитая молодежная банда и реально мощная чернокожая сила в Лос-Анджелесе. Очень агрессивные, особенно молодняк. Их ненавидели многие, если не все, в том числе и латиносы. Что они здесь делают? Я думал, они сами по себе. Хотя, может, я и ошибаюсь. Мои знания отрывочны, и в основном, я знаю о них из открытых источников, из фильмов, каких-то передач, музыки. Со стороны кухни показался Санни с большим подносом в руках, медленно, как старый кот, приблизился к нашему столу, молча расставил бокалы с пивом перед гостями, хмыкнул, сунул мне чашку горячего кофе, развернулся и также неторопливо исчез. Я поднял чашку, сделал глоток, успел удивиться приятному вкусу, обжег губы и тихо выругался, заметив улыбку на лице сидящего напротив и внимательно наблюдающего за мной крипса Дилока. «Ну», — лениво протянул один из итальянцев, потягивая пиво и обводя собравшихся легким, чуть насмешливым взглядом. «Для чего ты нас здесь собрал, Джинми?» Голос сына древней империи Ромулов был мягкий и вежливый, культурный, но в глазах южного красавчика читалась язвительная, снисходительная ухмылка, будто он разговаривал не с равным, а с человеком ниже по статусу. «Последний раз мы собирались, кажется, год назад», — подал голос кто-то из латиносов, откидываясь на спинку стула и крутя в пальцах непонятно откуда взявшуюся зубочистку. «Да, прошлой весной», — лениво подтвердил один из байкеров, скользнув по Джимми тяжелым взглядом. «Так что мы здесь делаем, Джимми?» Тут же подхватил второй байкер, прищурившись и глянув в сторону бородача. «Хотел поговорить с вами о наших проблемах», — начал Джимми, но так и не успел закончить. «У нас есть проблемы, мы и не знали», — усмехнулся оппонент Джимми, обведя взглядом всех собравшихся за столом. «Есть», — подтвердил мой босс, слегка стушевавшись. «Видно, разговор пошел не по его сценарию. Ваши люди пересекли нашу улицу», — бросил обвинение один из латиносов в сторону сидящих справа от нас байкеров. «У клуба ел тигре. Мы там не договаривались видеть чужие рожи. Мои никого не трогали. Ничего не видели», — усмехнулся бородатый байкер, не поднимая глаз. «О чем ты, амиго?» «О том, наш курьер с деньгами пропал», — недовольно скривился второй мексиканец. «Как раз в тот день, когда ваши катались по нашему району. Это совпадение?» «Ну, может и совпадение», — равнодушно пожал байкер плечами. «В жизни много странного бывает». «Серьезно?» — усмехнулся латинос. «А не твои ли ребята стреляли 2 дня назад у нашей школы? Мой племянник в этот день как раз дежурил там и видел 2 байка с вашими эмблемами на куртках. Что скажешь, что твоему племяннику повезло? Мог бы и не выжить», — лениво вставил один из парней Црипс. «Бывает, улица не для детей, улица не для таких, как ты», — рявкнул латинос с 18 на шее. «Не влезай, щенок». «Щенок?» — голос Дилока прозвучал с почти вежливым интересом, но глаза парня блеснули злостью. «Слышь, Тика, ты тише будь, а то я твой 18-й на мелкие кусочки разнесу уже завтра». Латинос смерил Крипса презрительным взглядом, сверкнул сквозь зубы и опустил руку на пояс, демонстративно обхватив ладонью рукоятку черного, потертого ствола и положив указательный палец на спусковой крючок. «Ну давай», — усмехнулся Дилок. «Пошуми тут, Бионер один». 2 сопровождающих Дилока Крипса вытащили пистолеты в ответ и направили стволы в пол, демонстрируя готовность пустить их в дело. Латиносы заметно напряглись и оскалились. Байкеры отставили свои бокалы с пивом и отодвинулись от мексиканцев чуть в сторону. Итальянцы недовольно поморщились, и лишь на лицах русских блуждала предвкушающая ухмылка. «Эй!» Джимми резко стукнул кулаком по столу, привлекая всеобщее внимание. «Тормозите, черт вас возьми, для чего мы собрались тут? Чтобы перегрызть друг другу глотки? А разве нет?» — усмехнулся байкер справа. «Нет, мы должны как-то договориться. Мы здесь, чтобы говорить». «Остынь, Джимми», — с брезгливым выражением на лице оборвал его татуированный байкер. «Ты здесь не босс, не лезь», — добавил кто-то из латиносов. «Ты собрал нас, и все, а теперь сиди и слушай». «Черт, идиоты», — раздраженно фыркнул Джимми, заметно приуныв. «Джимми прав, парни», — подал голос итальянец. «Давайте вести себя цивилизованно». Он обвел присутствующих взглядом и остановился на Санчесе. «Что ты хотел сказать, Джимми? Говори». Джимми раздраженно поиграл желваками и сквозь силу произнес. «Копы стали наглее. Облавы, проверки, давление на бары и точки усилилось. Прибыли стало меньше. Если мы продолжим дергаться поодиночке, нас передавит, как крыс на заброшенном складе». Он говорил негромко, стараясь не давить голосом, но я видел, как у него под столом слегка дрожит сжатая в кулак рука. «Ты предлагаешь работать вместе?» — переспросил латинос с татуировкой 18 на шее. «Это где ты таких сказок наслушался, друг?» «Предлагаю хотя бы перестать грызть друг друга», — напряженно бросил Джимми. «Временное перемирие, на 6 месяцев. Чтобы каждый занимался своим бизнесом и не лез на территорию других. Я уже устал от того, что ваши парни толкают дурь возле моего бара и дергают девчонок. Тика, вам своих мало? Проблема не только в копах», — неожиданно заговорил один из русских с сильным рычащим акцентом. «Проблема в том, что мы сами их кормим, платим, кланяемся. Пора заканчивать с этим». «И что ты предлагаешь?» — поднял бровь итальянец, все еще улыбаясь. «Устроить небольшую демонстрацию, взорвать пару патрульных машин», — пожал плечами русский. «Сжечь пару хибар в Сан-Педро, там, где по выходным барбекю, флаг на крыльце и зеленая травка на газоне. Чтобы каждый коп, выходя из дома, знал, он не недосягаем. Нужно показать им, кто тут главный. После этого, ручаюсь, они станут тише воды и ниже травы», — усмехнулся он, блеснув золотыми фиксами. На несколько секунд в забегаловке повисло густое, почти задумчивое молчание. Црипс одобрительно переглянулись. Мексиканцы нахмурились, прокручивая этот вариант в голове. «Неплохая идея», — тихо усмехнулся Дилок, облокотившись на стол. «Громко, ярко, чтобы сразу поняли, сунешься к нам, получишь ответку. Мне нравится. Здесь не Россия, Сергей, покачал итальянец головой. Тут так не делается. Копы озлобятся и будут мстить. Русский равнодушно пожал плечами, как бы говоря, ну, я предложил, и откинулся на спинку стула. Рановато говорить о войне с полицией, продолжил свою мысль итальянец, медленно покачивая бокал с пивом. Да и не нужно нам это, нужно все делать тоньше. Дипломатия, джентльмены, дипломатия. Мы свяжемся с нужными людьми в департаменте полиции. Попробуем надавить и приструнить. Да и предвыборная кампания скоро закончится, и шеф полиции немного остынет со своими облавами. Байкеры одобрительно хмыкнули. Один из латиносов улыбнулся насмешливой ухмылкой. Я сделал глоток кофе из своей чашки, встретился взглядом с молодым крипсом, все так же стоящим за спиной Дилака, и продолжил лениво следить за беседой в маленькой закусочной на окраине полуночного Лос-Анджелеса. Какая-то она была бессмысленная, что ли, или я чего-то не понимал, а еще, кто-то решил играть по-грязному, резко вставил татуированный байкер, глянув в сторону Джимми с явной угрозой. «Да, Джимми, о чем ты?» – нахмурился мой босс. «Твои люди сдали наших копам, Санчес», – добавил второй байкер, сжевывая слова через зубы. «Шеф полиции прошелся с метлой по городу, много наших пострадало, говорят, и к тебе наведывались. А ты каким-то чудом остался, отвертелся и на свободе. Сидишь сейчас перед нами, разговариваешь, улыбаешься. Как так?» В зале будто стало жарче. Джимми покраснел. На мгновение я увидел, как он с силой вцепился в деревянную сидушку стула, будто собирался разломать его голыми руками и использовать деревянные щепки как оружие против упырей, вонзить в сердце и развеять прах. Джимми сдержался. Посопел, померившись взглядом со своим оппонентом, открыл рот, чтобы ответить, но один из байкеров снова опередил его. «Если ты сольешь еще хоть одного из нас, Джимми», — с угрозой произнес он, — «мы заберем твой бар и твои улицы. Нас много, а ты один, Санчес, хватит». Резким, громким, грубым прокуренным басом выкрикнул Джимми, словно выплюнул. «Я никогда не работал на копов и не сливал им инфу. Они на меня работали, но не я на них. И если бы я хотел устранить вас, я бы сжег ваши забегаловки или устроил честную перестрелку, но не пошел бы к сраным полицейским». Русские одобрительно хмыкнули. Это была их мораль: не ссучиваться, не стучать, не работать на легавых, все решать между собой. Молодые парни из ЦРИПС уважительно покачали головами. «Это лишь твои слова», — с недоверием в голосе буркнул татуированный байкер, поднимаясь со стула. «В общем, зря мы сюда приехали», — он бросил тяжелый взгляд на Джимми, на секунду задержал его, презрительно скривился и отвернулся. «Разговор ни о чем, только воздух попортили. Мы уходим». Не прощаясь, байкеры развернулись и двинулись в сторону выхода, оставив на столе нетронутые бокалы с пивом. За ними встали латиносы, не спеша, но всем своим видом демонстрируя нежелание здесь находиться ни одной лишней минуты и раздражение от того, что им вообще пришлось явиться на эту встречу. Один из них кивнул ЦРИПС, не как приветствие или прощание, а скорее как вызов, предупреждение. Итальянцы поднялись с вежливыми улыбками. «Мы свяжемся, если что-то узнаем», — бросил один из них, виновато разведя руками в стороны, но выглядело так, будто он сказал это, просто соблюсти формальности и какие-то приличия. Не будет он ни с кем связываться и что-то сообщать. Русские молча скользнули за своими партнерами по бизнесу, даже не посмотрев на замершего у стены Джимми и не став прощаться. Парни из ЦРИПС уходили последними. Дилок задержался у стола, глянул на меня и молча кивнул с искренней улыбкой на лице. Не знаю, что это значило, возможно, я просто был единственным в этом заведении, кто соответствовал им по возрасту. А может, ему просто приглянулся здоровый, широкоплечий, светловолосый парнишка с невинным и наивным взглядом голубых глаз, то бишь я. Через несколько секунд за спинами чернокожих парней звякнул колокольчик, с улицы донесся звук моторов и шуршание отъезжающих по гравию от придорожной забегаловки машин. Мы остались вдвоем. Я поставил чашку с остывшими остатками кофе и задумчиво покосился на сидящего рядом молчаливого байкера, сутулившегося и нахмурившегося больше обычного. Джимми сидел, уставившись в пустой стол, руки сцеплены в замок, лицо напряжено, брови сурово сдвинуты. Такое впечатление, будто его били, но не кулаками, а словами. Хотя, по факту так оно и было. Сбоку скрипнула дверь кухни. Неторопливым шагом к нашему столику приблизился Санни и замер, словно ожидая дальнейших указаний или оплаты по счету. Все прошло спокойно, Тихо поинтересовался у него Джимми, не поднимая глаз. «Как часы?» – кивнул хозяин придорожного кафе. «Мои ребята были снаружи, двое на заднем входе, парочка на выезде, один на крыше. Гости приехали, как и было оговорено, не больше двух, и двух человек сопровождения. Никаких сюрпризов». «Хорошо», – вздохнул Джимми, полез во внутренний карман куртки, достал плотно перевязанную пачку долларов и небрежно кинул ее на стол. «Спасибо, что дал место, и что присмотрел. Всегда пожалуйста», – кивнул Санни, привычным движением сгробастав со стола пачку. «Удалось добиться того, чего хотел?» «Нет», – криво усмехнулся Джимми, покачал головой, устало потер лицо огромной ладонью и тяжело поднялся со скрипнувшего под ним стула. «Ну, отсутствие результата, тоже результат», – философски заметил старик и недовольно покосился в мою сторону, услышав мое хмыканье с плохо скрытым сарказмом. «Бывай, Санни, еще увидимся», – попрощался Джимми с хозяином кафе и направился в сторону выхода. Я молча поднялся со своего места, кивнул старику, не перестающему сверлить меня недовольным взглядом, и вышел вслед за байкером. Небо было темным, со стороны океана дул легкий прохладный бриз, на небе светила яркая луна, а за нашими спинами бесшумно погасли окна забегаловки, погрузив парковку перед кафе в легкий полумрак. «Поехали отсюда», – произнес Джимми, махнул рукой двум своим парням, подавая знак, и двинулся к машине. От автора. Пару слов о Црипс, о реально существующей банде на территории Лос-Анджелесе. Црипс были основаны в 1969 году в Южном Централе, Лос-Анджелес, двумя подростками, Реймондом Вашингтоном и Стэнли Такией Уильямсом. Уильямсу тогда было всего 15 лет. Их целью было создать мощную уличную группировку, которая могла бы защищать свой район, и от других банд, и от полиции, которая в те годы не столько охраняла порядок, сколько избивала, унижала и запугивала местных подростков. Иронично, правда, 15-летние пацаны организовали банду, чтобы защититься от тех, кто по идее должен был их защищать от полиции, не от грабителей, не от убийц, не от каких-то внешних врагов, а от копов. Система настолько прогнила, что дети с улицы решили: раз уж закон не с нами, значит, будет свой закон, свои правила. Кроме того, насилие со стороны полиции по отношению к чернокожим женщинам и девушкам в то время принимало просто грандиозные масштабы. Это была наименее освещенная сторона полицейского насилия, но она была реальной и системной. Женщин могли избивать, выволакивать из машин, швырять на землю, даже если они не сопротивлялись. Часто применяли силу без причины, особенно в ходе рейдов в домах и ночных патрулей. Документированы случаи, когда офицеры использовали свою власть, чтобы запугивать, шантажировать или принуждать к сексу. Проблема в том, что жалобы редко рассматривались, а свидетелей почти никогда не было. Но это уже другая история. Вернемся к основателям Црипс. Реймонд Вашингтон был убит 9 августа 1979 года, когда ему было всего 25 лет. Он был харизматичным уличным лидером, хорошо дрался, пользовался уважением среди подростков в Южном Лос-Анджелесе и изначально придерживался принципа один на один, считал, что конфликты должны решаться в рукопашную, а не через хаос, стрельбу и бессмысленное насилие. Массовые перестрелки и война за кварталы были ему чужды. На момент смерти Вашингтон только что вышел из тюрьмы. По словам тех, кто его знал, он пытался наладить диалог, возможно даже остановить эскалацию насилия, но было уже поздно. Црипс распались на десятки независимых и враждующих между собой сетов, каждый из которых действовал по своим законам. Организация, которую он с другом когда-то создавал для защиты своих, вышла из-под контроля. Вашингтон разочаровался в том, во что превратились Црипс. Его застрелили в упор прямо на улице. Личность убийцы до сих пор официально не установлена. По одной из версий, это была месть. По другой, результат внутренних разборок. Судьба его друга сложилась несколько иначе. В 1981 году Уильямса приговорили к смертной казни за 4 убийства, совершенных в ходе 2 отдельных ограблений, работника магазина и семьи из 3 человек. Уильямс с самого начала отрицал свою причастность к этим убийствам, хотя признание могло спасти ему жизнь. Он считал, что признание в обмен на жизнь будет ложью, и предпочел смерть, даже если это выглядело как глупое упрямство. Сомнения в его вине действительно были. Никаких отпечатков пальцев, ДНК или оружия, напрямую связывающих его с местом преступления, не было, все доказательства были косвенными. Учитывая его репутацию и общественный страх перед ЦРИПС, многие считают, что суд был предвзятым. В 1980-х в США часто давали смертную казнь на основе слабых дел, особенно в отношении черных обвиняемых. Нет, Уильямс не был святым, и он этого не скрывал. Но он мог быть невиновен именно в этих четырех убийствах. Он не отрицал своего прошлого, не пытался отмыться, но настаивал. Этого он не делал, и он сознательно пошел на смерть, лишь бы не лгать ради сделки с прокурором. Он не признавал своей вины до самого конца, утверждал, что его подставили, и отказывался подписывать признание, даже чтобы получить смягчение приговора со смертной казни на пожизненное. В тюрьме Уильямс провел 24 года. За это время он написал автобиографию Блуираге, «Bloods Redemption», жесткую и честную историю своей жизни, как он прошел путь от уличного бойца до тюремного мыслителя. Он писал детские книги и брошюры, ориентированные на подростков. В книгах он призывал не вступать в банды и рассказывал о том, что происходит в реальности, когда ты идешь по этой дороге. Банды – это не семья, а путь к тюрьме или смерти. Книги распространялись по школам, тюрьмам, центрам для трудных подростков. Уильямс работал с молодежью и даже из камеры смертников записывал аудиообращения к молодым членам банд, давал интервью и участвовал в образовательных проектах, где его слушали в школах. Помогал создавать программы для родителей, учителей и полицейских, чтобы понимать, как работают банды и как не дать ребенку туда попасть. Он осуждал ЦРИПС, вернее то, во что превратилась организация со временем, и не отрицал своей роли в ее основании. «Я породил чудовище. Я понимаю это. Я не пытаюсь себя оправдать». Он публично призывал к перемирию между ЦРИПС и Bloods, что в начале 2000-х было очень рискованной позицией. Призывал молодежь разоружаться и выходить из уличной войны. Уильямс был трижды номинирован на Нобелевскую премию мира и один раз на Нобелевскую премию по литературе. В 2005 году тогдашний губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отказался заменить смертную казнь Стэнли Уильямса на пожизненное заключение. Он сослался на то, что Уильямс не признал свою вину и не выразил раскаяния, хотя тот с первого дня утверждал, что невиновен. На губернатора давили со всех сторон. СМИ, общественные организации и родственники жертв. Если бы он заменил казнь Уильямса на пожизненное, его бы обвинили в мягкотелости, потворстве преступникам и предательстве памяти жертв. Отмена смертной казни могла испортить отношения Шварценеггера с полицейскими профсоюзами, которые очень сильно поддерживали его на выборах, подорвать его образ решительного губернатора и дать повод оппонентам назвать его слабым. Не все, конечно, были за казнь Уильямса. Многие организации, выступающие против смертной казни и за гражданские права по всей стране, организовали кампании активистов, чтобы остановить казнь. Знаменитости также присоединились к остановке казни, включая Snoop Dogg, который появился на митинге помилования и исполнил песню, которую он написал для Уильямса. Джейми Фокс, отметив, что дата казни Уильямса была его днем рождения, публично заявил, что единственным подарком на день рождения, который он хотел бы, было помилование Уильямса. Американский союз защиты гражданских свобод Северной Калифорнии объявил, что более 175 000 калифорнийцев подписали петицию с просьбой о временной приостановке казни в Калифорнии до тех пор, пока Калифорнийская комиссия по справедливому отправлению правосудия не завершит свое исследование. Пресс-конференции и митинги в более чем дюжине городов Калифорнии призвали к прекращению всех казней. Они попросили губернатора Шварценеггера заменить смертный приговор Уильямсу на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Да, помиловав Уильямса, он мог бы получить поддержку всех этих людей, правозащитников, писателей, академиков, но это не та группа, которая решает исход выборов. Выбрать эту группу избирателей было бы политически неверным шагом. В итоге, наверняка тщательно взвесив все за и против, приняв это сложное решение, Шварценеггер отказал в помиловании Уильямсу. В своем отказе губернатор сослался на следующее. Возможные нарушения в судебном процессе над Уильямсом были тщательно и внимательно рассмотрены судами, и нет никаких оснований нарушать судебные решения, которые подтверждают решение присяжных о том, что он виновен в этих четырех убийствах и должен заплатить за это своей жизнью. Фактически он переложил ответственность на суды и умыл руки. Политика — это сложно и грязно, и его нельзя за это винить. Наверное, с юридической точки зрения Шварценеггер имел полное право отказать, Помилование не его обязанность, а право, да и не его дело решать, виновен человек или нет, этим занимались суды, адвокаты и прокуроры, и они сделали свою работу. Но с моральной стороны, когда от тебя зависит жизнь человека, который уже 24 года провел в одиночной камере, написал книги, пытался остановить уличное насилие, а ты отказываешь просто чтобы не выглядеть мягким перед избирателем, это, по меньшей мере, трусость. Возможно, политически расчетливо, но точно не по-человечески. Ирония ситуации. Шварценеггер в молодости играл героев, спасавших людей наперекор приказам. Но как политик он выбрал безопасность и популярность, а не риск. Уильямса казнили 13 декабря 2005 года. На 2025 год СРИПС остаются одной из крупнейших и самых известных уличных банд в США, особенно в Лос-Анджелесе. Их численность оценивается примерно в 35 000 человек, объединенных в более чем 800 сетов, подразделений, действующих в 221 городе и 41 штате. Только в Лос-Анджелесе насчитывается более 13 000 участников. Но сегодня ЦРИПС – это не просто банда. Да, некоторые сеты по-прежнему участвуют в преступлениях, от торговли наркотиками до убийств.